Глава 23. Лосиин послала Тавор за бурное море сжать руку Калтейна, но ухватили пальцы кость, вороньем обглоданную. У. Мятеж Шаик. Калам упал в тень под невысокой, полуразвалившейся стеной, а затем подтянул к себе еще теплое тело. Он опустил голову, замер без движения, стараясь замедлить дыхание. Через несколько мгновений на мостовой послышались легкие шаги. Тихий голос отдал приказ остановиться. «Они гнались за ним», — прошептал другой охотник. «А он им устроил засаду здесь. Боги, да что же это за человек такой?» Заговорила женщина, третий коготь. «Он не мог уйти далеко». «Конечно, он рядом», – прошипел главарь, который приказал пятерне остановиться. «У него ведь нет крыльев, верно? Он не бессмертный, не защищен от чар наших клинков. Чтоб я такого больше не слышал, ясно вам обоим? Разделимся. Ты идешь туда, а ты вон туда». Калама коснулась холодное дыхание магии. «А я останусь посередине», – добавил главарь. «Ага, в невидимости. Значит, ты будешь первым, ублюдок». Калам услышал, как двое когтей поспешили прочь. Он знал эту тактику. Двое по бокам выходят вперед. Главарь под покровом чар остается позади. Глаза мечутся между двумя охотниками. Проверяют подворотни и крыши. В каждой руке по арбалету. Калам выждал еще мгновение. Затем медленно, беззвучно выскользнул из-под трупа и приподнялся на четвереньки. Беззвучно ступая босыми ногами, он крался по улице. Если знать, что ищешь, вполне можно различить пятно неестественной тьмы в 20 шагах впереди. Такое заклятие нелегко удерживать, поэтому оно обычно слабее сзади. Калам мог даже различить обрис фигуры, скользившей за пеленой сумрака. Одним стремительным прыжком, словно леопард, Калам сократил дистанцию. Удар локтя в основание черепа убил главаря на месте. Убийца подхватил один арбалет, прежде чем тот упал на мостовую, но другой выскользнул и со стуком покатился по земле. Беззвучно выругавшись, убийца помчался дальше, свернул направо, в переулок, оказавшись в 20 шагах позади когти. Он кувыркнулся на бегу под тихий щелчок арбалета и почувствовал, как стрела прошила плащ. В следующий миг он уже катился по узкому переулку, оскальзываясь на гнилых овощах. Крысы прыснули во все стороны, а Калам вскочил на ноги и метнулся в глубокую тень. Слева темнела ниша. Убийца вжался в нее и вытащил собственный арбалет. С оружием в обеих руках он стал ждать. В поле зрения показалась фигура и замерла точно напротив него, всего в 6 футах. Женщина пригнулась и вывернулась, как только Калам выстрелил, и убийца сразу понял, что промахнулся. Но ее нож попал в цель. Вылетевший из руки женщины клинок вошел ему под правую ключицу. Второе метательное оружие, железная звездочка, со стуком впилось в деревянную дверь, совсем рядом с лицом Калама. Он нажал спусковой рычажок на втором арбалете. Стрела попала ей в живот. Женщину отбросило назад, но белый паральт убил ее прежде, чем тело коснулось земли. Калам был жив. Клинок, торчавший из груди, оказался чистым. Он сполз на землю, положил рядом арбалеты, а затем поднял руку и выдернул нож из раны. Остальное оружие Калам уже израсходовал, хотя оставались еще щипцы и мешочек с гвоздями. Последний охотник был где-то рядом. Ждал, когда Калам решится на следующую перебежку. И этот человек отлично знал, где прячется жертва. Лежавшее напротив тело служило тому ярчайшим указателем. И что теперь? Рубашка с правой стороны стала мокрой и липкой. Калам чувствовал, как по телу струится теплая кровь. Это была уже третья небольшая рана за ночь. Во время предпоследней стычки метательная звездочка попала ему в спину. Такое оружие никогда не смазывали ядом, слишком опасно для самого метателя, даже если он носит перчатки. Грубая кожа поглотила большую часть силы удара, а саму звездочку он выковырил о стену. Все высокие техники, которые позволяли останавливать сток крови, уже не спасали. Он терял силы, стремительно. Калам посмотрел наверх. Прямо над головой, примерно в 7,5 футах от земли, виднелся деревянный балкончик на двух покрытых растрескавшейся краской балках. Можно подпрыгнуть и уцепиться за одну из них, но это дело шумное, и даже в случае успеха убийца останется беззащитным перед врагом. Калам вытащил клещи. Зажав в зубах окровавленный нож, он выпрямился и потянулся клещами. Зубцы сомкнулись на балке. «А выдержит она мой вес?» Крепко вцепившись в рукоятки, Калам напряг плечи, подтянулся на дюйм, затем другой. Балка даже не скрипнула. Он догадался, что деревянный брус, наверное, уходит глубоко в каменную стену. Убийца подтянулся еще выше. Сложность заключалась в том, чтобы сохранять тишину, ведь любой шорох или шум могли привлечь внимание охотника. Руки и плечи дрожали, однако Калам подтянул ноги, а затем очень быстро просунул правую в треугольный зазор над балкой. Зацепившись ногой, он смог, наконец, немного расслабить руки и плечи. Некоторое время Калам висел неподвижно. Когти обожают выжидать. Они всегда обходят соперников в состязаниях на терпение. Охотник, кажется, решил, что это ровно такое состязание, и вознамерился его выиграть. «Ну, незнакомец, я по твоим правилам не играю». Он разжал клещи, освободил их и потянулся к полу балкона. Это был огромный риск, поскольку Калам понятия не имел, что находится на самом балконе. Он засунул клещи так далеко, как только мог, и оставил их там. Нож был по-прежнему зажат в зубах и наполнял рот Калама привкусом его собственной крови. Освободив обе руки, убийца ухватился за настил, постепенно перенес вес с балки и подтянулся. Перебирая руками, поднялся по ограде, перекинул ноги и в следующий миг уже сидел, пригнувшись на балкончике, рядом с клещами. Калам огляделся. Глиняные горшки с травами, на другом конце литая хлебная печь на кирпичном основании. Жар от нее достиг холодного от пота лица убийцы. Закрытый лаз, вползти в который можно было только на четвереньках, был единственным входом в комнату. Осмотр завершился тем, что Калам встретился глазами с маленькой собачкой, сидевшей в противоположном от печки конце балкона. Животное черной масти, крепко сбитое, с лисиной мордочкой и ушами, увлеченно грызло половину крысиной тушки, но при этом следило за каждым движением Калама пронзительным черным взглядом. Калам едва слышно вздохнул. Вот еще одна сомнительная гордость города Малаза. Малазанский крысобой славится и разводится за бесстрашное безумие. Невозможно было предсказать, что сделает пес, когда решит, что трапеза завершена. Может, руки полижет, может, нос откусит. Калам видел, как пес понюхал лежавший между лапами кусок мяса, затем проглотил его, тщательно разгрызая, но не сводя глаз с Калама. Потом собака сожрала и крысиный хвост, чуть поперхнувшись в конце, но тихо, будто шепотом. Крысобой облизал передние лапы, сел, склонил голову, чтобы полизать бок, а затем поднялся и уставился на истекающего кровью убийцу. Громкий лай взорвал ночной воздух. Крысобой вошел в такой раж, что аж подпрыгивал от натуги. Калам запрыгнул на перила балкона. Внизу, в переулке, метнулась размытая тень. Убийца прыгнул к ней, сжимая в левой руке метательный нож. Еще в воздухе Калам понял, что ему конец. Одинокий охотник нашел себе союзников, полную пятерню. Чародейство вспыхнуло навстречу Каламу, словно мощный кулак. Нож вылетел из окаменевших пальцев. Магический удар сбил траекторию, поэтому убийца промахнулся мимо цели и тяжело рухнул левым боком на мостовую. Маниакальный лай наверху все не стихал. Удачливая жертва Калама бросилась на него с блестящими клинками в руках. Убийца поджал ноги и ударил, но противник легким движением уклонился. Ножи скользнули по ребрам Калама с обеих сторон. Лбом охотник врезался ему в нос. Перед глазами убийцы вспыхнул ослепительный свет. В следующий миг охотник подвинулся назад, оседлал Калама и занес оба ножа, но тут ему на голову приземлился рычащий черный сгусток. Охотник завопил, когда длинные, острые, как бритва, клыки располосовали ему пол лица. Калам перехватил запястье, сломал его и выдернул нож из судорожно подрагивавших пальцев. Охотник отчаянно, но безуспешно попытался достать крысобоя другим ножом, а затем уронил оружие и потянулся к беснующемуся псу. Калам вонзил нож прямо в сердце охотнику. Оттолкнув тело в сторону, Он с трудом поднялся и обнаружил, что окружен. «Можешь отозвать своего пса, Калам», — сказала женщина. Он посмотрел на собаку, та и не думала останавливаться. Кровь заливала мостовую вокруг головы и шеи мертвеца. «Увы», — проворчал Калам, — «это не мой, хоть я бы и не отказался от сотни таких зверьков». Боль пульсировала в сломанном носу. Слезы текли из глаз, смешивались с кровью из разбитых губ и подбородка. «Ох, худо ради!» – женщина обернулась к одному из охотников. «Убейте же проклятую тварь!» «Не надо!» – сказал Калам. Он наклонился, схватил собаку за шкирку и забросил обратно на балкон. Крысобой взвизгнул, пролетая над перилами, и скрылся из виду. Приземление обозначилось нервным скрежетом когтей. Из-за заслонки в стене послышался дрожащий голос. «Цветочек, малыш, успокойся. Ну-ну, мой хороший мальчик». Калам посмотрел на предводительницу. «Ладно», — сказал он, — «заканчивай». «С удовольствием». Сила арбалетной стрелы бросила предводительницу на руки Каламу с такой силой, что его самого чуть не проткнул зазубренный наконечник, выросший из груди охотницы. Четверо оставшихся когтей нырнули в разные стороны, чтобы найти укрытие, не зная, чего ждать. И тогда в переулке раздался топот конских копыт. Калам ахнул, увидев, как на него несется его собственный жеребец, а на нем, натягивая козьей ножкой армейский арбалет, скачет Минала. Еще миг, и убийца оказался бы под копытами, но он шагнул в сторону и ухватился за седло, позволив силе животного забросить себя за спину к Минале. Она сунула в руки Каламу арбалет. «Прикрывай!» Обернувшись, он увидел четырех преследователей. Калам выстрелил. Все охотники одновременно упали на землю. Стрела отскочила от стены и укатилась во тьму. Переулок вывел их на улицу. Минала повернула налево. Подкованные копыта заскользили по мостовой так, что посыпались искры. Конь выправился и помчался вперед. Портовый квартал Малаза представлял собой запутанный лабиринт узких извилистых улочек и переулков, по которым, казалось, просто невозможно скакать галопом посреди темной ночи. Следующие несколько минут запомнились Каламу на всю жизнь. Такой бешеной скачки у него еще не было. От верховых навыков Миналы просто захватывало дух. Некоторое время спустя Калам наклонился к ней поближе. «Куда ты нас везешь во имя Худа? Тут весь город кишит когтями, женщина!» «Да знаю я, будь ты проклят!» Жеребец проскакал по деревянному мосту. Убийца увидел впереди верхний квартал, за ним темную громаду. Утес, и на нем паяться в замок. «Минала! Ты же императрицу искал, да? Так вот она, ублюдок, прямо там, в паяцевом замке!» «Ох, худого тень!» Плитки подались без единого звука. Холодная чернота окутала четырех путников. Падение прервалось внезапно. Костоломным ударом о гладкие истертые камни. Со стоном скрипач сел. Ранец со взрывчаткой по-прежнему висел у него за плечами. В падении он повредил едва зажившую лодыжку. Боль была невыносимая. Сжав зубы, сапер огляделся. Остальные, похоже, были целы и медленно поднимались на ноги. Они оказались в круглой комнате, абсолютно такой же, как в Треморлоре. Несколько мгновений сапер даже боялся, что они попросту вернулись туда, но затем почувствовал в воздухе запах соли. «Мы на месте», — заявил он. «В мертвом доме». «С чего это ты так уверен?» — возмутился Крокус. Скрипач подполз к стене и, опираясь на нее, поднялся. Осторожно перенес вес на ногу и поморщился. «Я чую запах Малазанской бухты. И чувствую, насколько воздух здесь пропитан влагой. Это не Треморлор, парень». «Ну а почему не любой другой дом в любом другом месте рядом с морем?» «Может, и другой», — согласился сапер. «Это довольно легко проверить», — рассудительно сказала Апсалар. «Ты опять повредил ногу, скрипач». «Ага. Жаль, что здесь нет маппа с его эликсирами». «Идти сможешь?» — спросил Крокус. «Выбора-то нет». Отец Апсалар подошел к лестнице и посмотрел вниз. «В доме кто-то есть», — сообщил он. «Я вижу свет лампы». «Великолепно», — проворчал Крокус, обнажая кинжалы. «Спрячь», — посоветовал скрипач. Либо мы тут гости, либо мертвецы. Пойдем поздороваемся, что ли?» Спустившись на первый этаж, скрипач тяжело опирался на плечо Даруджийца, они прошли через открытую дверь в коридор. В нишах по всей его длине горели лампы, и отблески огня вырывались из-за распахнутых двойных дверей напротив входа. Как и в Треморлоре, массивные доспехи были выставлены в алькове в середине коридора, и эта броня знавала суровые битвы. Спутники задержались на миг, чтобы молча посмотреть на нее, а затем вошли в распахнутые двери. Вслед за Апсалар они оказались в главном зале. Огонь в камине горел без дров, а тонкая черная кайма по краям выдавала в нем портал, открытый на путь вечного пламени. Спиной к вошедшим стояла фигура и смотрела в огонь. Одетый в выцветший охряный балахон мужчина был широкоплеч, крепок, росту в нем было не меньше 7 футов. Длинные волосы с проседью спускались по спине и были перевязаны на пояснице тонкой цепочкой. Не оборачиваясь, хранитель заговорил низким, ракочущим голосом. «То, что вы не передали Икария, не осталось незамеченным!» Скрипач заворчал. «В конечном итоге это было не нам решать. Маппо...» «О да, Маппо!» — перебил хранитель. «Трель! Похоже, он слишком долго странствовал с Икарием. Бывает, долг превыше дружбы. Старшие ранили его глубоко, когда уничтожили целое поселение и возложили вину на Икария. Они думали, этого будет достаточно. Отчаянно, срочно требовался сторож. Тот, кто прежде исполнял этот долг, покончил с собой. Долгие месяцы Икарий ходил по земле один. Опасность была слишком велика». Когда скрипач осознал эти слова, все у него внутри перевернулось. «Нет, Маппо верит, что Икари уничтожил его дом, убил родных, всех, кого он знал. Нет, как же вы могли совершить такое?» «Азаты готовили эту передачу очень долго, смертные». Мужчина обернулся. Из-под нижней губы тонкого рта торчали 2 мощных клыка. Зеленоватый оттенок морщинистой кожи делал его похожим на призрака, несмотря на теплый свет камина. На спутников оценивающе смотрели глаза цвета грязного льда. Скрипач пригляделся и сначала не поверил. Сходство было неоспоримым, каждая черта словно эхо другого лица. Сапер опешил. «Моего сына нужно остановить. Гнев его — это яд», — сказал Йогут. «Бывает долг превыше дружбы, превыше даже зова крови». «Нам очень жаль», — тихо проговорила Апсалар после долгой паузы. «Но эта задача оказалась нам не по плечу, не по силам тем, кого ты видишь здесь». Холодные, нечеловеческие глаза взглянули на нее. «Возможно, ты права. Теперь мой черед просить прощения. Я очень надеялся». «А почему?» — прошептал скрипач. «За что Икарий так жестоко проклят?» Ягуд склонил голову на бок, затем резко повернулся обратно к огню. «Раненые пути — опасная вещь, а ранить путь еще опаснее. Мой сын хотел освободить меня из Азата. Он не преуспел и пострадал. Он не понимал, а теперь уже никогда и не поймет, что я удовлетворен жизнью здесь. Во всех мирах не так уж много мест, где Ягут может обрести покой. Во всяком случае, такой покой, который мы способны принять. В отличие от вашего рода, мы ищем одиночество, ибо только в нем наша безопасность». Он вновь повернулся к спутникам. «Для Икария, разумеется, ирония судьбы заключается в другом. Лишенный памяти, он ничего не знает о том, что прежде побуждало его к действию. Он ничего не знает о раненых путях или тайнах азатов». Внезапно Ягут улыбнулся, и в этой улыбке чувствовалась боль. «И обо мне ничего не знает». Апсалар вдруг подняла голову. «Ты ведь Готас, не так ли?» Тот не ответил. Взгляд скрипача привлекла скамья у ближней стены. Он доковылял до нее и сел. Прислонился головой к теплому камню, закрыл глаза. «Боги! Все наши усилия ничто, все наши шрамы, царапины. Будь благословен, Худ, за дар смертности. Я бы не смог жить так, как эти взошедшие. Я бы не смог так терзать собственную душу». «Вам пора уходить», — пророкотал Ягут. Если вас беспокоят раны, у входной двери найдете ведро с водой. Эта вода обладает целебными свойствами. Сегодня ночью на улицах города полно неприятностей. Будьте осторожны». Апсалар повернулась и перехватила взгляд скрипача, который открыл глаза и заморгал, чтобы смахнуть слезы. «Ох, Маппо и Карий, так переплетены судьбы». «Нам пора», — сказала она. Сапер кивнул и рывком поднялся на ноги. «Я бы этой водички хлебнул», — пробормотал он. Крокус в последний раз оглядел комнату. Выцветшие гобелены, резные скамьи, кусочки камня и дерева на полках. И многочисленные свитки, сваленные на письменном столе у дальней стены напротив входа. Со вздохом доруджиец пошел обратно. За ним последовал отец Апсалар. Они вернулись в коридор и подошли к выходу. Рядом стояло ведро, над ним, на крюке, висел простой деревянный ковш. Апсалар сняла его, зачерпнула воды и протянула скрипачу. Он напился, а затем крякнул от боли, когда чудовищно быстрое исцеление коснулось лодыжки. В следующий миг боль утихла. Сапер сник, его вдруг пробил пот, остальные не спускали с него глаз. «Худо вы, врата!» — выдохнул скрипач. «Не пейте, если это вам до смерти не нужно». Апсалар повесила ковш на место. Дверь открылась от первого же касания. Показались ночное небо и заросший двор. Выложенная каменными плитами тропинка вела к арке ворот. Дом и двор окружала низкая каменная стена. Рядом высились жилые дома с наглухо закрытыми ставнями. «Ну что?» — спросил Крокус, оборачиваясь к скрипачу. «Вон, город Малас. Уродливый какой-то». «Это точно». Опробовав ногу и не почувствовав ни единого укола боли, скрипач пошел по тропинке к воротам. Из глубокой тени под аркой он оглядел улицу. Ни звука, ни движения. «Не нравится мне все это». «Чары опутали этот город», — объявила Апсалар. «И я узнаю их вкус». Скрипач хмуро взглянул на нее. «Когти?» Апсалар кивнула. Сапер перебросил ранец на грудь и откинул клапан. «Выходит, дело может дойти до рукопашной». «Если нам не повезет». Он вытащил две шрапнели. «Ага». «Куда?» — прошептал Крокус. «Худ меня бери, если знаю. Давай заглянем к Зубоскалу. Это таверна, которую мы с Каламом оба хорошо знаем». Они вышли за ворота. Огромная тень раскрылась перед спутниками, выпуская исполинскую нечеловеческую фигуру. Апсалар в последний момент перехватила руку скрипача со шрапнелью. «Нет, постой». Демон склонил к ним вытянутую голову, осмотрел единственным серебристым глазом. Затем у него из-за плеча вынырнула другая фигурка. Мальчишка, покрытый высохшей кровью. Его лицо казалось человеческим отражением морды демона. «Аптор», — приветственно сказала Апсалар. Клыкастый рот мальчика распахнулся, и послышался хриплый голос. «Вы ищете Калама Михара?» «Да», — ответила Апсалар. «Он приближается к крепости на утесе». Скрипач удивился. «В паяц и в замок пошел? Зачем?» Всадник склонил голову на бок. «Он ведь хочет увидеть императрицу». Сапер резко развернулся, вперился в темнеющую громаду крепости. Темное знамя развивалось на шпиле под флюгером. «Худ нас всех побери, она здесь!» «Мы вас проведем», — сказал всадник с жутковатой улыбкой. «Через тень, мимо когтей». Апсалар улыбнулась в ответ. «Ведите».